Глава 15. Когда они вернулись на кухню, чай безнадежно остыл. Было как-то неловко от того, что произошло. Стыдно не было. Обидно тоже. Но вот неловко, да, это именно то слово. Никто не предупреждал Катю, что исполнение мечты может не принести ожидаемого счастья. Она вот, например, не чувствовала себя счастливой. Ее первая любовь, а теперь ее первый мужчина, еще вчера оказался самым прекрасным во всем мире, сошедший с картинки. Так она назвала Антона. Он для нее как желанный новогодний подарок. А что обычно чувствуют дети, которые этот самый подарок все-таки получили? Уже на второй день он становится привычной вещью, такой же обыденной, как и все остальные. Так кого же завернули в подарочный пакет и положили для Кати под ее собственное дерево желаний? «Я надеюсь, ты сейчас не скажешь, что это была ошибка, и ты дико раскаиваешься», — обратилась она к Антону. Он искренне удивился. «Я и не думал такое говорить. Кать, я вообще считаю, что никогда нет смысла жалеть о том, что уже случилось. Есть ведь более интересный вопрос. Что дальше?» «Можно просто забыть, как будто ничего не было». «И ты правда этого хочешь? Тогда я нехило удивлен». «А ты думал, я скажу, что ты теперь обязан на мне жениться?» «Нет, пожалуй. Знаешь, я совершенно не могу тебя разгадать. Вот ты сидишь рядом, а я не могу понять, что ты чувствуешь. Но я бы хотел попробовать». «Попробовать что?» «Все-таки разгадать тебя». Он помедлил. Словно следующая фраза давалась ему с большим трудом. «Кать, будешь моей девушкой?» «Это вообще с ней происходит?» «Да она бы отказалась от чего угодно, лишь бы услышать эти слова». А сейчас испуганно моргала, глядя на любимого парня. Хотя она точно любила именно его, а не придуманный когда-то образ с фотографией в его комнате. Того парня Катя и боготворила. А этот, который рядом, какой-то другой. Или она ошибается? Ой, Катя не знала, что ответить. Действительно не знала. Да, наверное. Давай попробуем. Я согласна. На следующий день Катя рассказала обо всем Рите, у которой глаза на лоб полезли от признаний подруги. Ведь Рита с Женей за все время этот рубеж так и не перешли. А здесь речи не было о любви и отношениях, но Катя позволила Антону сорваться с места в карьер. «А как вы теперь в глаза будете друг другу смотреть?» — спросила Рита у подруги. «Расскажу тебе после того, как мы с ним вечером увидимся. Вы сегодня встречаетесь?» «Так вышло, что мы теперь в принципе встречаемся», — развела руками Катя. «Если бы Ритка могла удивиться еще больше, она бы это сделала. Но куда еще больше?» «Что? Рублев твой парень?» «Сама поверить не могу. Я этого ждала как чудо. А сейчас даже эйфории нет. Ну классно, да. Я своего добилась». «Не могу понять, тебя поздравлять или нет?» «Поздравлять, конечно», — развела руками Катя. «Рит, скажи, за что ты любишь Женю?» «За атмосферу наших отношений. Так может быть только с ним. За его нежность, за то, что он понимает меня, порой даже без слов. А вот Робос меня не понимает и не поймет никогда. Мы как будто из разного теста сделаны. Единственное общее, что у нас есть, это любовь к главному делу своей жизни». «И давно ты так рассуждать начала? Ты всегда твердила, что он идеален. Когда же на нашего идеального Антошу пылинки сели? Я не в курсе, какой должна быть любовь. Но мне кажется, что вряд ли такой. Не попробуешь, не узнаешь», — ответила Рита. «Уверена, любовь у всех разная. Сколько раз надо совершать ошибки, прежде чем найдешь свое? Катя, что за настрой? Ноги в руки и к Антону!»